Кровь-28. Воссоединение. Когда мастер попросила меня навестить кое-кого вместе с ней, кто находится в том же особняке, где проживает и она, то это было нормально. Это, в общем-то, не первый раз, когда мастер выдает мне указания, и это было не раз и не два, когда она мне говорит сделать что-то сумасшедшее. Вот только я даже подумать не могла, что в месте назначения нашего визита меня будет ждать мой оппонент из недавнего боя насмерть. Когда я, не подумав, активировала магию, меня ударила мастер. Мои хиты при этом упали практически до нуля. Счастье, что хоть сегодня они не стали равны нулю. Возможно, она посчитала, что разрушение особняка во время боя будет нехорошо, так что связала меня паутиной, прежде чем ударить. Демон, который увидел все это, отшатнулся, но самое плохое в том, что для мастера это норма. Мастер лично отдала демону книгу и полный набор одежды, похожий на доги, в которой можно было бы заниматься кендо, после чего куда-то ушла. Перед уходом она и мне выдала книгу, так что я думаю, что мне надо ее прочитать. А что мне еще оставалось делать? В данный момент я смотрю на демона. Эта одежда определенно сделана мастером. Она и мне в прошлом такую делала. Похоже, мастеру нравится делать одежду. Просто удивительно. Судя по качеству, можно подумать, что одежду делал профессиональный портной. С другой стороны, возможно, это стиль мастера. Но большинство одежды сделано ей простая и неброская. Одежда, которую она дала демону, хорошо сделана, проста и совершенно не поддается оценке, поскольку полностью была сделана мастером. Все так же, как если бы пытаться оценить мастера. Но и одежды, сделанной ею, это тоже касается. Ладно, одежда не важна. Проблема в том, зачем она ее сделала для демона. Для мастера сделать подарок кому-то – это практически невозможно, если не считать, конечно, меня, Мирозофиса и Ариэль. Почему вдруг кто-то, появившийся непонятно откуда, получает от нее подарок? Я ничего не понимаю, но меня это уже бесит. Можешь хоть дырку просмотреть, но я все равно не планирую на тебя нападать. Демон заговорил. Я вообще-то смотрел не на тебя, а на одежду, которую подарила мастер. Но не буду его разочаровывать. Это ты так говоришь. Когда я с ним дралась, он со мной ни словом не обмолвился. Мало того, нельзя было понять, умеет он говорить вообще или нет. Он выглядел абсолютно безумным. От него исходило чистое желание убивать. Именно поэтому я даже и подумать не могла, что он может говорить, но явно, что демон, который сейчас стоит передо мной, полностью отличается и ведет себя спокойно. Его поведение настолько различно, что можно подумать, что это абсолютно другой человек. Просто в тот момент я был под воздействием гнева и не мог мыслить здраво. В данный момент воздействие гнева практически не ощущается, так что я могу действовать по своей воле. Гнев – это же способность демона, верно? Он что, потерял разум из-за влияния этой способности? И судя по его словам, он не мог действовать так, как хотел. Гнев – это одна из способностей, которую я имею, и когда я активирую ее, теряю свою волю. Кроме того, нет гарантии, что я смогу прийти в себя. Я слишком часто активировал гнев и как результат полностью потерял контроль, что превратило меня просто в машину, которая убивала все живое. Правда, в определенный момент мое сознание вернулось, так что я помню тебя. Возможно, в ответ на мое удивленное лицо демон решил все разъяснить, потеряв свою волю и начать все разрушать. Какая безумная способность! Использовать такую способность? Ты что, идиот? Не могу этого отрицать. Вот только можно сказать, что обстоятельства меня заставили. Что-то не могу представить себе ситуацию, где монстр с такой мощью, как у тебя, будет вынужден использовать данную способность. От моих слов демон криво усмехнулся. Тогда получается, что мы оба монстры? Хотелось бы мне сказать, что это очень грубо, но отрицать это глупо. Конечно же, я не всегда был силен. Вначале я был очень слаб, а потом я постоянно ходил по краю смерти. Понятно. Не демон и не человек, верно? Получается, ты эволюционировал из монстра? Мастер сказал, что она эволюционировала из паукообразного монстра в человеческую форму. Так что, возможно, с демоном все так же. Ага. Вначале я был гоблином. Гоблин? Гоблин, который гоблин? Я, конечно, не очень много играла в игры или читала мангу, но даже я знаю о гоблинах. Слабые зеленые монстры, которые размером с ребенка, верно? Ты ведь пошутил сейчас? Чистая правда. Я был рожден гоблином, так что ты понимаешь, почему я был слаб. Похоже, он действительно был гоблином. В таком случае, эволюционировав из такой слабой формы жизни, он, наверное, заслуживает определенного уважения. Когда я был слаб, мне приходилось полагаться на силу гнева, чтобы выжить. Если бы не это... Я бы уже умер очень много раз. В этом я абсолютно уверен. Сдохнуть или быть поглощенным гневом. Вот такой выбор был у меня. Смело. Я думала, что у меня была сложная жизнь. Даже у меня были ситуации, когда мне приходилось делать сложный выбор, чтобы иметь шанс на выживание. И было время, когда я думала, что умру в ближайшее время. Вместо того, чтобы стоять, может, присядем? Услышав предложение демона, я села на предложенный стул. Поскольку так удачно встретились два реинкарнированных, я бы хотел задать тебе несколько вопросов. Я бессознательно скрикнула «А» в ответ. «А?» Тишина. Ты же не Гишиакика, верно? Откуда он? Стоп, наверняка мастер разболтала. Понятно, ты тоже реинкарнированный. Теперь все становится более понятно. И почему мастер заставила нас встретиться, и почему дала ему одежду? А? А? Тишина. И почему он так удивлен? У демона на лице странное выражение. Возможно, он чего-то не понимает или чего-то смущается. О, вот как значит. Думаю, что все так. Прошло много времени, так что ты, наверное, забыла лица своих одноклассников. Что он такое говорит? Подождите-ка. Теперь, когда он это сказал, у меня чувство, что я уже где-то видела его лицо. После реинкарнации мое лицо было абсолютно другим. Так что я не задумывалась об этом, но у мастера осталось ее собственное лицо. Значит, у этого парня так же? Теперь, когда я присмотрелась, если убрать рога и сменить цвет его глаз, то у него явно японские черты лица. Я Сасаджими Кёя. Вот только я использую тут имя Вратх. Приятно познакомиться. Снова. Прости, даже услышав твое имя, я все равно не могу вспомнить тебя.